Глава 9. Стили управления. Отец и царь. В начале книги, в главе 4, мы говорили о том, что окружение харизматического лидера делится на ближнее и дальнее. К ближнему кругу мы отнесли людей, непосредственно и регулярно общающихся с лидером. К внешнему окружению – всех остальных. Взаимоотношения лидера с ближним и с внешним окружениями сильно отличаются и, естественно, требуют разных стилей поведения. Эффективное управление столь разными человеческими группами вынуждает нас, оставаясь при этом в рамках харизматической парадигмы, использовать столь же разные модели. Лучше всего, по моему мнению, для этого подходят модели отца, в смысле отца семейства, и царя. Итак, мы возьмем за основу базовое различие этих двух моделей. Контакт с лидером происходит либо лично, тет-а-тет, отец, либо опосредованно или в массе, царь. Попробуем проанализировать, как, основываясь на этом различии, выстраивать правильную линию поведения. Классические функции управления. Очевидно, что работа с удаленным окружением потребует от царя использования разнообразных посредников при осуществлении управления. Получение информации будет связано с работой секретарей и референтов. Анализ проблем производится в штабе. Передача информации вниз осуществляется посредством публичных выступлений. Царю без ораторских навыков никак не обойтись. И различных бумажных носителей, приказов, постановлений, публикаций в СМИ и так далее. Контроль за исполнением руководящих указаний производят специальные люди или надзорные органы. Если отец занимается обучением сам, лично осуществляя функцию наставничества, то царь такой возможности не имеет. Слишком многих нужно обучать. И организует для этой цели какие-то обучающие процессы в организации. Назвался груздем – полезай в кузов. Если бы наша задача состояла только в том, чтобы определить, как необходимо осуществить управленческие функции в отношении дальнего окружения, то особого смысла писать эту главу не было бы, так как это все достаточно очевидно. Эта глава потребовалась потому, что, как я вижу, очень часто руководители допускают ошибку рассогласования своих моделей управления и поведения. Задумайтесь, не испытаете ли вы некоторого дискомфорта, если увидите, как на ваших глазах какой-нибудь высокопоставленный чиновник будет по уши в земле играть в футбол и обдирать коленки? Именно о том, как правильно себя вести, чтобы не путать подчиненных, мы и поговорим в этом разделе. Дело в том, что поведенческая модель руководителя подразумевает соответствующую модель поведения подчиненного. Но если при этом управленческие функции осуществляются согласно другой модели, то подчиненный просто не знает, как себя вести – склонить колени перед царем или обнять отца. Важнейшим поведенческим правилом для лидера должно быть сохранение уровня доступности. Сокращать дистанцию между собой и кем-то из окружения имеет смысл, только если вы собираетесь принять этого человека в свой ближний круг, или оказываете таким образом разовое поощрение. Если царь начнет лично отвечать на письма своих подданных, то он существенным образом уронит себя в их глазах. А вот если отвечать будет его секретариат, штампуя в явном виде его факсимиле, то люди воспримут это вполне адекватно. Верно и обратное. Если ваши письма к члену вашего ближнего круга будет составлять секретарь, то вы нанесете своему соратнику серьезную обиду. Мистер Икс. Так что же лучше, подстраивать свое поведение под управленческие методы или менять манеру управления? Вообще-то, плохо и так, и этак. В обоих случаях однозначно придется чем-то жертвовать. И решать, стоит ли приносить такие жертвы, вам придется самим. В идеале мы дифференцированно выбираем методы управления непосредственно для каждой управляемой группы, для каждого подчиненного. И четко потом им следуем, координируя с ними свое поведение. Мистер Икс, То есть все-таки тип управления на первом месте? Если цель эффективность, то да. Если цель комфорт, а очень часто многие бизнесмены, как это ни странно, преследуют именно такую цель, то логичнее будет поменять методы управления. Хотя мой опыт показывает, что в итоге приходится изменять и условия управленческой задачи. Например, менять исполнителей. Внешние атрибуты. Важно соблюдать и антураж своей роли. Царь не может себе позволить ходить в лохмотьях. Отцу же излишняя помпа не нужна. Окружающие его вещи должны быть строго функциональны. Давайте посмотрим, как это работает на конкретных примерах. Одежда отца практична и удобна, например, джинсы и рубашка с карманами. Царь же перед выходом на публику облачается в праздничные одеяния. Думаете, церковные патриархи в кругу своих ближних продолжают носить свои неподъемные балахоны? Нет, конечно. После церемоний они сразу переодеваются в более удобные и практичные костюмы. Аналогично с транспортом. За покупками наш вождь поедет на удобной рабочей лошадке, а на демонстрацию или на встречу с другим царем, если это публичное мероприятие, на неповоротливом и тихоходном лимузине. Если мы говорим о бизнесе, то где обычно нам приходится общаться с людьми? Правильно, за своим рабочим местом, в своем кабинете. Из вышесказанного понятно, что при встречах с ближайшими соратниками кабинет должен быть удобен и функционален, а при приемах гостей или общении с дальним окружением – роскошным, пафосным, наполненным безделушками и антиквариатом. Возникает проблема. Как разрешить возникшее противоречие? Иметь два кабинета? Многие руководители, кстати, делают именно так. Или имеют в офисе отдельный парадный зал для приема делегаций. Очень серьезно к таким вещам подходят на уровне глав государств. Резиденция нашего российского президента, например, состоит из двух частей – деловой и представительской. Деловая часть включает ряд рабочих помещений и кабинетов, и в том числе рабочий и представительский кабинеты президента. Однако, если мы работаем не в здании Сената, где располагается резиденция президента, приходится придумывать менее расточительные решения. Один из альтернативных вариантов – использовать предметы двойного назначения. Со всего мира я привожу деревянные головоломки и ставлю их на самое видное место в своем кабинете. Малознакомые люди считают их безделушками, а члены ближнего круга знают, что я иногда использую их для тестирования на собеседованиях. Для них это вещи функциональные. На наше счастье, люди обладают очень высокой адаптационной способностью. Многие ученые считают, что если не принимать в расчет простейших, то круче нас в этом отношении только крысы. Поэтому, если члены вашего ближайшего окружения будут посещать ваш кабинет достаточно часто, то каким бы пафосным он ни был, со временем он перестанет на них давить своей царственностью. Как, например, привыкают к окружающей их помпезности работники музеев и могут себе позволить позавтракать домашними бутербродами за столиком викторианской эпохи. А вот чего не стоит делать, так это превращать кабинет в тронный зал. Когда вся обстановка подобрана таким образом, чтобы возвеличить хозяина кабинета и придавить посетителя. Обычно с этой целью для руководителя ставят более массивное и высокое кресло, трон. Рабочую зону стола, куда посетитель может положить свои бумаги, делают очень маленькой, а сам уровень стола поднимают до уровня глаз посетителя. Здесь я, конечно, перегибаю палку, хотя встречал и такое. У хозяина такого кабинета скоро не останется ближнего круга. А мы уже говорили о том, что бизнесмен без ближнего круга, как слесарь без инструмента.